Алло. Да. Алло, это Валентина Петровна? Она. Почему мне из кейса всякое говно выпадает? А? Почему мне из кейса всякое говно выпадает? Не поняла! Почему мне из кейса всякое говно выпадает? Какое говно, ебаный в рот? Ну из кейса всякое говно выпадает. Открывай там говно. Какое говно? На говне помешан, ебаный бадла. Нет, просто из кейса в говно выпадает, бля, я открываю там, за 60 рублей кейс стоит, бля, и открываю, там говно мне выпадает. Чего несешь, ебаный падла? Вот говно из кейса... Какое говно, блядь? Из хрома кейса. Чего, бля, по-русски говорю, паскуда? Из хрома кейса говно выпадает. Какое говно, блядь, из твоей жопы, что ли? Нет, из кейсов. А? Из кейсов. Каких кейсов? Ну, кейсы, где оружие выпадает. Для КСГО. Ты не несешь, давно помешался, ебаная падла. Да нет, буквально недавно. В звании все в порядке, блядь, хуйню несешь. Кстати, у меня еще один вопрос, почему у меня звание не апается? Да хуй я знаю, кто тебе звонит, при чем тут я? Да не, я говорю, почему у меня звание не апается? Чего, блядь? Я не могу глобала апнуть. Чего несешь, ебнутый? Знаете, у меня, короче, постоянно скилл 30, но я не могу глобала апнуть. Почему? Чего, блядь, несешь-то, блядь? Слов не разберешь, паскуда! Да не, я говорю, что я не могу глобала апнуть. Почему? Чего, блядь, ёб твою мать! Глобал апнуть не могу, ё-моё, у меня до сих пор сильвер первый. Чего, сука, на ней кого-нибудь, чтоб за тебя говорили, блядь, паскуда косовая! Почему нет? Ну, блин, реально, как апнуть глобала, можете объяснить? Всё равно нихуя не разберу, блядь! Просто мне читбан это не помог, я у него там спрашивал, он сказал, что никак не апнешь. Найми кого-нибудь, паскудина! Кстати, почему вы смотрите... По-русски говорите, разучился, блядь, худая! Я давно говорю по-русски, просто мне нужно апнуть Global Elite, или я не знаю, там, блин, Беркута какого-нибудь. Чего тебя отвезти? Нет, мне надо апнуть Глобала, Global Elite, всемирная элита. Ёб твою мать! Чтоб ты подох, падла! Чтоб ты сдох, сука! Не, говорю, Global Elite, всемирная элита. Иди нахуй к ёбаной матери! Нет, и не пойду нахуй, мне надо Global Elite.